Глава 13. Наношу не сильный удар княжичу в лоб. Ну как не сильный? Это по моим меркам. Гранитная перчатка и дар физика, разумеется, делают свое дело. Ярослав отлетает назад, врезаясь в клетку с обезьянами. Не успевает он прийти в себя, как мой пси-клинок уже вонзается ему в плечо. Княжич вскрикивает, судорожно хватается за психическое лезвие. Но мне сейчас точно не до жалости. «Данила Степанович, прошу, не убивайте его!» Раздается крик Лидии Николаевны. «Убивать? Рано. Да и убить это как раз будет жалостью». Используя ментальный захват, чтобы перехватить контроль над его сознанием. Рискованно такое делать с телепатом, но с таким слабаком, как Ярослав, можно попробовать. Тем более ненадолго. До ближайшей клетки с обезьянами. На мгновение мне открывается трансляция из его головы. До того, как прибежать в сад, он сидел у себя в номере, потягивал вино и, как оказалось, с большим интересом наблюдал за нашими со Светкой апартаментами. И, конечно, его взгляд был прикован не ко мне. Особенно, когда Света переодевалась. Да, убить его точно было бы жалостью. «Иди к приматам, Ярослав Герасимович», — говорю холодно. Княжич под моим контролем неохотно поднимается, подходит к клетке и открывает засов. Затем, не раздумывая, заходит внутрь. Огромные приматы с любопытством наблюдают за ним. Их взгляды оживляются. Еще миг, и они кидаются на него, явно решив устроить дружеское знакомство. Довольный результатом, разворачиваюсь и спокойно иду к выходу. За спиной уже слышны громкие звуки. Гремят прутья клетки, раздаются рев приматов и крики Ярослава. Лидия Николаевна стоит, бледная как простыня, ее руки дрожат. «До свидания, Лидия Николаевна», — бросаю коротко и ухожу, не оборачиваясь. По дороге подключаюсь к Свете через ментальную речь. «Светка, тревога! Всех собирай! Гвардию, тавров, всех! Пусть укрепляют этаж, ставят заслоны на лестницах, контролируют окна. Готовимся к обороне». Ее голос звучит одновременно удивленно и с задорным энтузиазмом. «Ого! Ничего себе! Ну, круто. Сейчас все организую. Даня, ты в своем репертуаре». Но, похоже, в Кремле тревогу уже подняли. Едва я дохожу до лестницы, как навстречу выбегают двое княжеских гвардейцев. Карабины вскинуты, взгляды настороженные. Недолго думая, формирую в руках два шара тьмы и швыряю прямо в них. Гвардейцы разлетаются в стороны, словно листья на ветру. Лестница снова свободна. Забегаю на наш этаж, перепрыгнув через баррикаду из шкафов. Сердце колотится, а расслабляться некогда. Сейчас весь Буяновский Кремль выступит против нас. Меня тут же встречают гвардейцы и Светка. Ее взгляд полон вопросов. «Даня, а что за пожар?» — спрашивает она, приподняв бровь. «Я тут княжича Ярослава в клетку к обезьянам закинул», бросаю на ходу, не останавливаясь. Вряд ли его отец-князь положительно оценит этот жест. Светка радостно хлопает в ладоши. Глаза загорелись азартом. «О, пошла движуха! Мне нравится!» Буяновский Кремль, Буян. Князь сидит в командном пункте, зло сверля взглядом Ярослава. Его сын выглядит, мягко говоря, жалко. Целители убрали раны, но не его ничтожный вид. Лицо бледное, плечи ссутулины, части отодранных волос нет. А одежда — просто позор. Разорванные рукава, следы зубов и когтей на камзоле. Весь его боевой наряд красноречиво напоминает о встрече с обезьянами, куда его закинул вещи Филинов. «И ты даже не смог ударить его в спину?» — сквозь зубы произносит буревестник, сжимая кулаки так, что костяшки белеют. «Я видел запись сада!» Ярослав, потирая зажившую рану на шее, с трудом отвечает. «Он какой-то сверхчувствительный отец. Наши иллюзии он различил почти сразу. Как только я встретил его в аэропорту, он уже делал намеки. Я не мог понять, тупит он или все прекрасно видит. Князь хмурится еще сильнее. Но Ярослав продолжает, словно оправдываясь. Он даже догадался про Ирину. «Молчи!» — рявкает буревестник, резко подняв руку, обрывая сына на полуслове. «Никогда не называй ее имя! Слышишь?» Ярослав, скривив губы, замолкает, но спустя мгновение решается. «Отец, надо его уничтожить. Он опасен. Да, он может завалить демона, но если расскажет царю...» «Думаешь, я этого не понимаю?» — огрызается буревестник. Его голос холоден, но в нем звучит раздражение. «Я и так собирался его прихлопнуть. Что ты несешь за ерунду? Надо было тебя отдать демону вместо Иры. Не сына, слабак!» Князь резко встает из-за стола и проходит по кабинету. Его взгляд падает на золотой перстень на руке. Этот перстень достался ему дорого. Слишком дорого. Он вспоминает, как в годы гражданской войны боялся бояр и материковых войск. Как его рыбацкие корабли обстреливали, и как, отчаявшись, он обратился к демону иллюзий. Тогда он отдал демону остров и свою дочь. Все, лишь бы сохранить власть. «Демон уверял, что его сила защитит меня», — бормочет он больше себе, чем Ярославу. «Уверял, что никто, никакие телепаты не смогут распознать мои иллюзии». Но вот появился Данила, и все изменилось. Этот граф разоблачает одну хитрость за другой, словно читает мысли за ментальными щитами. Князь останавливается, тяжело выдыхает. «Этот Филинов оказался палкой о двух концах. Он мешает мне, но что хуже, может добраться до материка». «Что будем делать?» — спрашивает Ярослав, нахмурившись. Князь оборачивается, его глаза вспыхивают холодным блеском. «Мы не можем рисковать. Я отправлю войска, чтобы прикончить его. Он не должен покинуть этот этаж». Ярослав молча кивает, а буревестник снова опускает взгляд на перстень. Его мысли возвращаются к той сделке. Сделке, которая одновременно спасла его и обрекла на проклятие. Он не собирается сдаваться. Он слишком сильно любит власть и свою лживую силу. На этаже кипит работа. Гвардейцы и тавры закидывают шкафы, мебель и все, что попалось под руку поперек лестниц. Все готовятся к осаде. Окна уже под охраной. Патрули заняли позиции. Светка сияет от удовлетворения. А я обхожу позиции, проверяя готовность людей. Все идет четко. Бойцы не растерялись и приняли все меры предосторожности. Но это лишь начало. Чувствуется напряжение, как перед бурей. Ко мне подбегает Серый, подтянутый и сосредоточенный, с коротким докладом. «Шеф, все под контролем. Два выхода держим, никто не прорвется». «Кто-то уже пытался?» Уточняю, уловив в его голосе что-то заставляющее насторожиться. Серый сдержанно кивает. «Да, в окне появился дракон. Но это оказалась иллюзия. Мы ее быстро распознали. Параллельно с лестницей пытался прорваться отряд, и мы отбили нападение. На иллюзию не отвлеклись, благодаря предупреждению Светланы Дмитриевны». Светка гордо вскидывает голову, глядя на меня с хитрой улыбкой. «Ну, конечно. А кто еще?» «Хотя, если честно, никогда бы не подумал, что зверь поддельный. Каждую чешуйку можно было разглядеть в лунных бликах», — делится Серый соображениями. «Но раз не напал, то и правда фальшивка». Хмыкаю с одобрением. «Молодцы!» «И да, это была иллюзия. Буяновцы рассчитывали сбить нас с толку. И шоу такое повторится еще не раз. Поэтому не расслабляйтесь». «Так точно, шеф. Во имя рода вещих Филиновых не отступили бы и перед настоящим драконом». Серый отвечает с таким энтузиазмом, что на секунду я даже улыбаюсь. Обхожу позиции, проверяя готовность своих людей. В каждом взгляде вижу спокойную уверенность и готовность к бою. Мебель надежно блокирует подходы. Гвардейцы внимательно патрулируют периметр. Тавры с оружием наготове, их массивные фигуры внушают спокойствие. Чем пока удивил буревестник? Иллюзии да заблокированная связь. И все. Были угрозы и пострашнее. Один лич со своей ордой нежити чего только стоит. Но с такими верными воинами, как мои гвардейцы и тавры, я уверен, выдержим этот натиск. А потом перевернем игру в свою пользу. Пока стою, мысленно прикидывая следующий шаг, Света вдруг шепчет сбоку, ее голос наполнен неподдельным интересом. «Даня, а поделись картинкой с Ярославом в компании обезьян. Очень хочется увидеть его наглую рожу в таком обществе». Усмехаюсь, бросая на нее короткий взгляд. «На, держи, злопамятная». Передаю ей воспоминания. Света тут же расплывается в довольной ухмылке. Передо мной возникает ментальная проекция буревестника. Конечно же, иллюзия. С излишним пафосом. Рост себе добавил, видимо, чтобы выглядеть внушительнее. Голос звучит раздраженно, почти визжит от злости. «Данила Степанович, что вы устроили? Вы моего сына к обезьянам закинули. Он весь подранный». Я не могу удержаться от усмешки. «Герасим Станиславович, мне искренне жаль, но выбора у меня не было», отвечаю спокойно, с легкой насмешкой в голосе. «Ваш сын напал на меня первым, да еще и со спины. Скажите спасибо Лидии Николаевне, если бы не ее присутствие, я бы не стал сдерживаться, и вашего княжича уже могло бы не быть в этом мире». Князь аж подпрыгивает от злости, точнее его иллюзия. «Да как ты смеешь бросаться угрозами? Ты гость в моем доме. Имей уважение. Спустись немедленно и проси прощения». Ах, вот оно что. Теперь он решил сыграть обиженного гостеприимного хозяина. Потрясающий спектакль. «Гость, говорите?» Бросаю с усмешкой. «Разве у вас так принято встречать гостей? Блокировать им связь с внешним миром, устраивать ловушки и готовить убийства? Это у вас получается такая родовая традиция буревестников?» Князь открывает рот, чтобы что-то сказать, но его прерывает громкий крик снизу. «Княжеские гвардейцы! Нападение!» Слышу, как Серый громко отдает команду. «Отпор! Всем на позиции!» Смахиваю остатки иллюзии и устремляюсь на запах горячего. На лестнице ожесточенная схватка. Моя гвардия и дружина сталкиваются с людьми буревестника, которые пытаются прорваться наверх. Серый, обладая магией воды, заливает лестницу мощными потоками. Когда-то он был просто физиком, но я дал ему дар воды. И не ошибся. Серый наловчился управлять стихией так, что теперь она стала его вторым оружием. Света тут же накладывает заклинание огня, и вода мгновенно превращается в густой пар. Белая пелена заполняет лестницу, накрывая противников, ослепляя их и сбивая с толку. «Больше воды, Серый!» — кричит Света, размахивая руками, чтобы усилить магический поток. Пар становится еще плотнее, накрывая гвардейцев буревестника. Противники начинают метаться в хаосе, не понимая, откуда идет атака. В этот момент из бетонной стены появляется змейка. Высовываясь прямо из стены, она с ювелирной точностью шинкует врагов. Медные когти вонзаются в их экипировку и плоть. Но тут я замечаю странность. Большая часть врагов движется неестественно, словно куклы на нитях. Ну, конечно же, буревестник снова взялся за свои мухляжные трюки, создав очередную иллюзорную армаду. «Справа не люди!» — быстро передаю мыслеречью своим бойцам. «Это очередной трюк!» Сосредоточившись, отслеживаю ментальные щупы, которые управляют иллюзией. Они тянутся с нижних этажей. Похоже на тонкие энергетические нити. Одним точным движением перерубаю их на энергоуровне. Результат мгновенный. Иллюзорные ряды начинают рассеиваться, словно утренний туман. Войска буревестника тают на глазах. Настоящие враги, видя, как их подкрепление исчезает, начинают паниковать и отступать. Представьте, вас было сотня, а внезапно осталось меньше десятка. Антимотивация уровня максимального. Мне кажется, сами княжеские гвардейцы даже не догадывались, что их в реальности настолько меньше. Иллюзия буревестника была рассчитана не только на нас, но и на них самих. Света, оглядев резко опустевшую лестницу, усмехается, скрещивая руки на груди. «Ну и где их громкие угрозы? Пугать — это все, на что они способны». «Они обязательно попробуют снова», — отвечаю с легкой улыбкой. «Уверен, у буревестника еще полно иллюзорных трюков. Даже самому интересно, что он выкинет в следующий раз». Тем временем дружины и гвардейцы продолжают укреплять баррикады. Перетаскивают еще больше мебели, чтобы заблокировать сильные точки доступа. Устанавливают посты для наблюдения за лестницами и окнами. Буревестник точно не остановится. Для него это не просто честолюбивый вопрос. На кону его голова. Вот только он даже не догадывается, что царь уже предупрежден, и наши войска на подходе. Князь уверен, что у него полно времени, чтобы исправить положение. Ну-ну, как бы не так. Хе. Невский замок, Невинск. Студень сидит в своем кабинете, окруженный мерцающими экранами, на которых мелькают доклады и координаты. Благодаря настойчивости Киры он освоил таки компьютеры и теперь даже использует их для координации гвардии. Через связь-артефакты он раздает последние приказы по отправке людей на остров Буян. На одном из экранов появляется сообщение от оператора. Вертолеты уже взлетели. «Отлично!» — удовлетворенно кивает студень, отодвигаясь от стола. Параллельно он координирует действия с царской флотилией, которая уже движется к Буяну. Все идет по плану. И подмога вот-вот достигнет шефа. Легкий скрип двери отвлекает его. В кабинет входит лакомка с маленьким графом Олежиком на руках. За ней следует кастрица. Лакомка аккуратно прижимает малыша к себе и мягко спрашивает. «Ну что, уже все вылетели?» Студень отводит взгляд от экранов и спокойно отвечает. «Почти. Остались последние группы сопровождения». «Я хочу полететь тоже», — вдруг заявляет кастрица, глядя на студня. «Хочу помочь своей ученице, Светлане Дмитриевне». Лакомка бросает короткий взгляд на студня и тихо добавляет. «Пусть летит. Правда ведь?» Студень ненадолго раздумывает, внимательно оглядывая кастрицу, но все же кивает. «Если хотите, можете присоединиться к группе поддержки. Один вертолет из резервных еще остался. Поезжайте на военную базу под Невинском, оттуда вылетите». «Конечно, спасибо». Коротко бросает кастрица, не колеблясь. Она разворачивается и быстрым шагом покидает кабинет. «У его сиятельства снова рожки начали прорезаться», замечает студень, бросив взгляд на Олежика. Лакомка качает головой с легкой улыбкой, нежно поглаживая малыша. «Да, это частенько бывает. А еще эти рожки забирают силы, и Олежек становится сонливым. Пойдем лучше в детскую. В кармане он сразу восстановится». Она разворачивается и уходит, не спеша, с малышом на руках. Студень кивает графине на прощание и возвращается к своим экранам, вновь сосредоточившись на работе. Но едва он успевает углубиться в текущие доклады, как раздается звонок. На связи Кира. Ее голос напряженный, почти тревожный. «Я не могу дозвониться до Данилы. Где он сейчас? Ни артефакт, ни мобильник не работают. Он вне зоны доступа». Студень отвечает спокойно. «Шеф сейчас, по сути, пленник на Буяне. Мы уже отправляем ему подкрепление, чтобы он смог отбить княжеский Кремль и взять контроль над территорией». На том конце слышится аханье. Кира явно в шоке, и в ее голосе звучит неподдельный ужас. «Пленник? Надеюсь, он не захватит еще и это княжество», — А то у нас просто не хватит управленцев, чтобы контролировать все его активы. На лестнице все то же самое. Стрельба, крики и очередные дешевые трюки буревестника. Его люди изо всех сил пытаются выбить нас с этажа, но безуспешно. Во время такой атаки, уловив странное движение за окном, я подхожу ближе и выглядываю. Присутствие посторонних чувствуется сразу, а спустя мгновение я замечаю, что стена будто дышит. Иллюзия, конечно. Смотрю внимательнее. Это десантный отряд, маскирующийся под кирпичную кладку, тихо спускается на тросах с крыши. Сломать иллюзию — дело секунды. Оборачиваюсь к ближайшим бойцам. «Готовьтесь!» — коротко бросаю. Щелчки затворов звучат синхронно. Одним быстрым движением рву ментальные нити, и реальная картина раскрывается. Перед нами обычные бойцы, больше не скрытые маскировкой. Гвардейцы реагируют мгновенно, справляясь с бывшими невидимками на раз-два. Те даже минуты повисеть не успевают. И тут за окном появляются драконы. Буревестник явно пытается снова нас запугать. Только его магия, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Эти драконы — доходяги по сравнению с золотым. Там снайперы за иллюзией. Передаю своему снайперу. Развеиваю иллюзию, и на крыше соседнего дома четко проявляются фигуры стрелков. Моим бойцам этого хватает. Не теряя ни секунды, они точными выстрелами нейтрализуют врагов, не давая им времени даже сообразить, что их раскрыли. А еще, чем дольше продолжается бой, тем яснее становится. Магов у буревестника кот наплакал. Основная часть его сил — это не более чем пыль в глаза, обман и дешевые иллюзии. Даже так называемые огненные и воздушные маги оказываются большей частью пустышками, всего лишь иллюзорными щупами. Да, настоящие маги у него все-таки попадаются, но их слишком мало, чтобы представлять серьезную угрозу царю. Владислав Владимирович, придется вам сильно пересмотреть свой рейтинг. Он безнадежно устарел. Невский замок, Невинск. Камила у себя в кабинете неспешно перебирает бумаги. Перед ней на столе лежит список гостей для свадьбы Данилы и Насти. Ее палец лениво скользит по фамилиям, но мысли блуждают где-то далеко от текущей задачи. Мысли речь Светы резко вырывает ее из раздумий. «Камила, тут такой жар начинается с Данилой!» Голос Светы звучит возбужденно, как всегда, когда начинается движуха. «Короче, сначала эти местные нас пытались дурацкими иллюзиями обмануть. Представляешь, там была одна вобла, которая себе сиськи иллюзиями надула и нос нормальный прилепила, но, видимо, через целителя все это исправить не захотела. Кстати, подкину-ка ей через ломтика одну полезную баночку». Камила усмехается и откидывается на спинку кресла. «Серьезно? Вобла с носом? Ну, это они изощрились, конечно». «Да, ерунда это», — отмахивается Света. «Тут выясняется, что нас вообще хотят грохнуть, как только мы справимся с демоном. Ну, знаешь, тем, которого этот дурак-князь душу продал. Сейчас мы уже вовсю воюем на этаже княжеского Кремля. Короче, буревестнику хана. Даня настроен серьезно». Камила удивленно поднимает бровь, но продолжает слушать с явным интересом. «Звучит весело. А ты что делаешь?» Вдруг спрашивает Света. В ее голосе звучит легкое недоумение. Камила переводит взгляд на список гостей перед собой. «Да вот», — отвечает она с тихим вздохом. «Смотрю на приглашенных гостей. Свадьба Данилы и Насти все-таки скоро. Осталось только торт выбрать. Но это уже на усмотрение Насти». «Эх, жалко тебя тут нет», — с легкой тоской говорит Света. «Снова бы, как в старые добрые времена, потусили и повоевали бы вместе». Камила хмыкает, но на мгновение замолкает. «Да нет, Света, мне, наверное, это уже неинтересно», — говорит она наконец. «Я могу одаривать бойцов Данилы, устраивать светские мероприятия, ходить на приемы. Вот это по мне. Тебя будто подменили. Фыркает Света. Камила пожимает плечами. Ее взгляд становится слегка отстраненным. Может быть. Света, похоже, собирается что-то добавить, но вдруг ее внимание отвлекает что-то другое. «Ладно, мне пора», — быстро говорит она. «Новые бойцы князя уже лезут сюда. И снова со своими тупыми иллюзиями. Пойду помогу их раскидать, а то без меня скучно». «Ну давай», — отвечает Камила спокойно. «Удачки там». Буяновский Кремль, Буян. Лидия Николаевна Буревестник ходит туда-сюда по своей комнате, нервно перебирая край платья. Мысли путаются. В голове роятся воспоминания и фразы, которые она так и не решилась произнести. Дверь резко открывается, и в комнату входит Ярослав. Он выглядит нервным, хоть и переоделся. Правда, вырванные обезьянами волосы все равно предательски бросаются в глаза. «Ну что там?» — тихо спрашивает Лидия, отрываясь от своих размышлений. «Ничего. Отец пытается взять этаж уже в третий раз», — отмахивается Ярослав. Но тут же прищуривается, внимательно глядя на нее. «Ты правда ему ничего не говорила?» Лидия поднимает взгляд, полный обиды. «Конечно, нет. Ты что обо мне думаешь, Ярик?» Он пожимает плечами, словно стараясь замять тему. «Ну, не могла и не могла», — бросает равнодушно. «В любом случае лучше избавиться от этого Данилы. Тем более, если он такой догадливый». Лидия вздрагивает. Ей вспоминается момент, когда она впервые узнала о приезде графа Данилы. Тогда ходили разговоры, что он прибудет, чтобы разобраться с демоном. Она взволновалась, ведь слышала о нем слишком много. Репортажи о том, как он укротил золотого дракона, были в каждом выпуске новостей. Камеры ловили его на спине гигантского зверя. Лидия мечтала пообщаться с ним, узнать, какой он на самом деле. Но она точно не хотела, чтобы его задавили на этаже вместе с женой, словно ненужную помеху. Это казалось ей слишком подлым, даже для Ярослава и дяди Герасима. С этими мыслями Лидия устало прикрывает глаза. Но тут ее внимание привлекает что-то странное на столе. Предмет, которого там раньше не было. Маленькая баночка мази с надписью «Для роста груди. Производство фабрика «Энергосинтез». Запатентовано графиней Ларисой Вещи-Филиновой. Разработано для женщин всех возрастов». Под текстом, мелким женским почерком, добавлено от руки. «Только не прикладывай к носу». После очередного отбития штурма в моей голове раздается раздраженный голос. «Зачем ты это все устраиваешь, Филинов?» Усмехаюсь, но отвечаю резко. «А вы, Герасим Станиславович, все из меня дурака делаете. Порвали связь с материком, включили глушилки, заблокировали всю коммуникацию, а теперь меня еще и виноватым выставляете». Буревестник, его образ в моей голове, ухмыляется, сдерживая злость. «Действительно, у тебя нет связи. Ты окружен. Мы можем подорвать этаж под тобой, обрушить перекрытие или просто задавить числом. Рано или поздно ты проиграешь. У тебя нет бесконечного времени. Сдавайся!» Я готовлюсь ответить, но Светка рядом подпрыгивает, перебивая мои мысли. «Камила говорит, вертолеты прибыли. Царская флотилия уже близко». На моем лице появляется еще более широкая усмешка. Я смотрю в иллюзорное лицо Буревестника и с нажимом говорю: «Это у вас нет времени». В этот момент в небе сверкает яркий огненный столб, разрывающий тучи. Из пламени величественно появляется золотой дракон. Его желтая чешуя сияет в лучах света, а мощные крылья поднимают порывы ветра, разгоняя дым и остатки жалких иллюзий Буревестника. Я, не скрывая своего удовлетворения, бросаю с нажимом: «Это уже не иллюзия, Герасим Станиславович. Это настоящий дракон». Параллельно с этим раздается грохот бомбежки. Царские корабли подошли к острову и начали бомбить военные объекты буревестника. Звуки взрывов и рев орудий наполняют воздух. Вспышки за окном озаряют стены. Князь, наблюдая за этим кошмаром, срывается в яростный крик. «Что ты сделал? Кто это?» «Царская флотилия, Герасим Станиславович. Кто же еще?» Спокойно отвечаю, слегка усмехнувшись. «Как ты связался с ними?» — рявкает он. Его голос дрожит от злости. Я, не торопясь, с беспечным видом бросаю. «Это уже не важно. Интереснее другое. Как можно было отдать свою дочь демону, чтобы потом пускать всем пыль в глаза, создавая видимость силы? Как можно продать родную кровь за пустоту?» Князь рычит, словно зверь. Его кулаки сжимаются так, что побелели костяшки. «Это не твое дело!» «Ну да». Лениво соглашаюсь, глядя на него с презрением. «Но мое дело — то, что твою немногочисленную армию сейчас громят. Как я и сказал, у тебя времени почти не осталось». Буревестник в отчаянии кричит, его голос надрывный, полный злобы и страха, как у загнанного волка. «Тогда я брошу все силы, чтобы прикончить тебя! Да, ты сдохнешь!» Смеюсь, не удержавшись. «А слабо выйти один на один?» Князь замолкает. Несколько долгих секунд в его глазах мелькают тени сомнений, словно он взвешивает все возможные исходы. Наконец, с яростью в голосе он отвечает. «Хорошо. Только ты и я, Филинов, на правой лестнице». Оборачиваюсь к Светке. Я пошел наружу. У меня поединок с буревестником. Она коротко кивает. Ее лицо умудряется быть одновременно серьезным и довольным. Это исключительно Светкин талант. Совмещать два таких выражения. Хотя лакомка тоже умеет. Но только в постели, а это уже другое. Минуя разрушенную баррикаду, я направляюсь к лестнице. Буревестник движется ко мне. Шаги тяжелые, напряженные. Рядом никого из его людей. Только несколько раненых валяются неподалеку. Слабо стонут, пытаясь справиться с болью. Князь смотрит на меня мрачным, тяжелым взглядом, в котором плещется ненависть. Но за этой злостью прячется что-то еще, возможно, сомнение, возможно, отчаяние. Он явно готов к последнему броску. Буревестник вскидывает руку, и золотой перстень на его пальце вспыхивает ярким светом. В следующее мгновение вокруг меня вздымается густой белый туман. Он плотный, вязкий, словно бы обволакивает все вокруг. Сначала я думаю, что это очередная иллюзия, но спустя несколько секунд понимаю — нет, это не обман. Все стало слишком реальным. Ощущения обострились до предела. Границы реальности словно стерлись. Мы перенеслись в астрал. Пространство, где все подчиняется воле разума, где сознание расширяется до предела. «Ну что ж», — усмехаюсь, осматриваясь вокруг. «Расширять сознание можно и вдвоем». Активирую свои силы и призываю легион. Десятки фигур появляются рядом со мной. Мои бойцы материализованы из остатков сознания. Они выстраиваются вокруг меня, готовые к бою. Буревестник замирает. Его глаза расширяются в недоумении. «Так вот, почему ты разоблачил мои иллюзии?» — шепчет он. Голос дрожит от неожиданности. «Ты сам умеешь создавать такие же!» Я хмыкаю, не скрывая саркастической усмешки. «Герасим Станиславович, давайте проверим вашу версию на практике. Кстати, не знаете, как переводится с испанского «легион фуэго»?» Короткая пауза, и князь недоуменно говорит. «Легион огонь?» Я оскаливаюсь. Вы его слышали, парни. И разноцветные атаки, словно всполохи молний, разрывают густой туман. Они устремляются в единственную цель — князя буревестника.